Глава 24. Выйдя из паба, Кейт и Тристан несколько минут молча сидели в машине, слушая, как дождь стучит в окна. «Господи», — сказал Тристан, — «все это как-то связано с кемпингом». Кирсти проснулась в лагере, размышляла Кейт. На Саймона Кэндала напали в лагерь, и он оказался в воде. Может, тот, кто сделал это, похитил и Ульриха, Салли Энн, а затем бросил их тела в водохранилище? Тогда логично, что Саймон Кэндал оказался в воде. Если он пошел гулять ночью, то мог оказаться на другой стороне водохранилища. Там на него напали, он отбивался, или же его бросили в воду. Никак не могу понять, как он оказался по другую сторону забора. А что, если Магдалена в водохранилище? Если собираешься сбросить тела, логично привязать к ним груз, особенно учитывая, насколько глубоко водохранилище. Если на ней нет груза, ее тело бы уже всплыло, сказала Кейт. А еще есть клуб Хэдли Хаус. Она попыталась собрать все воедино, но у нее разболелась голова. Время близилось к 3 дням, и уже начало смеркаться. Я хочу осмотреть водохранилище и лагерь. Когда они поехали обратно к водохранилищу Черные пески, дорога повела их по большой петле мимо места, где река Фоуи впадала в водохранилище, и место, где Кейт с Джейком ныряли. Кейт притормозила, когда они проезжали мимо информационно-туристического центра, расположенного рядом с электростанцией. Здание было большим, построено в форме корабля и окружено аккуратно благоустроенной территорией. Именно туда Герейн пошел выпить кофе и зарядить телефон в тот день, когда пропал Саймон, сказал Тристан. В огромных окнах-иллюминаторах, обрамлявших здание, горел свет, но в этот серый день автостоянка была пуста. Электростанция находилась рядом с информационным центром и представляла собой коробку с огромным куполом по обе стороны. Дорожный мост пересекал то место, где вода текла через турбины, и заканчивался у небольшой стоянки на краю дороги. Рев турбин был очень громким и стал оглушительным, когда Тристан с Кейт вышли из машины в конце моста в месте, где он пересекал бетонную дамбу. «Только представь себе, каково упасть здесь!» — крикнул Тристан, когда они посмотрели вниз на огромную пропасть по другую сторону плотины. Стена плотины имела крутой уклон, и далеко внизу поток мутной воды хлестал из 2 гигантских шлюзов в широкий бетонный канал. Канал нес воду на протяжении нескольких сотен метров, а затем она превращалась в стремительную реку, которая текла в близлежащий лес. Они вернулись в машину и проехали оставшуюся часть моста, который тянулся вдоль огромной стены плотины на протяжении 400 метров. Площадка для палаточного городка располагалась дальше по тихой проселочной дороге, и лишь маленький указатель указывал на просвет между деревьями. Усаженная деревьями грунтовая дорога вела обратно к водохранилищу. Лагерь располагался на неровной местности размером примерно в 100 квадратных метров с бурьяном и кустарниками вокруг. Здесь же виднелась тропинка, ведущая к водохранилищу. Наверху был небольшой заколоченный досками туалет, граничащий с деревьями и болотистой местностью. «А Герант не говорил, разводили ли они костер?» — спросил Тристан, оглядывая несколько выжженных отметин на траве. «Не думаю. Он сказал, что у них была маленькая газовая плита, но они не зажигали ее, а ели холодные бобы и шоколад», — сказала Кейт. «Что могло заставить Саймона встать ночью? Захотел в туалет или кому-то позвонить? Интересно, знает ли полиция, где его телефон?» — размышлял Тристан. Они подошли к металлическому забору высотой 3 метра, стоявшему вдоль кромки воды. Он был прочным, с мотком колючей проволоки наверху. Гора из грязи и мусора шириной около 10 метров спускалась к воде, которая текла к электростанции. На улице темнело, было серо и мрачно. Вдобавок ко всему начал моросить дождь. «Забор крепкий, как скала», — сказала Кейт, хватаясь за него. Она посмотрела на часы Время заката. Кейт поежилась. «Здесь чертовски жутко. Представь, что просыпаешься ночью, чтобы сходить в туалет, и вынужден идти в тот туалетный блок». Они оба посмотрели на туалетный блок, стоявший рядом с грунтовой дорогой и группой сосен. Затем подошли к нему. Тристан достал телефон и включил фонарик. Кейт толкнула дверь, и та со скрипом открылась. Внутри находилось три кабинки, одна без двери и ряд раковин, покрытых грязью и полных листьев. Маленькое окошко из удара прочного стекла было заколочено, ветер свистел в щелях между досками, а листья шуршали по кафельному полу. «Пахнет именно так, как я и ожидал», — сказал Тристан, подтягивая воротник свитера так, чтобы закрыть рот и нос. Кейт сделала то же самое. Они прошли мимо первых двух кабинок. Тристан посветил фонариком внутрь. Первый унитаз был разбит, и, судя по виду, в нем разжигали огонь. Двери второй кабинки наполовину свисали с петель, а пол и бачок были забрызганы птичьими экскрементами. Последняя дверь оказалась закрыта. Неожиданный шум заставил их обоих замереть. Судя по звукам, кто-то храпел. Они отступили на шаг от закрытой двери, под которой не было ни щели. Кейт коснулась дверной ручки и повернула ее, но дверь не открылась. Затем дернула ее. «Убирайся!» — сказал хриплый ото сна мужской голос, заставив их обоих подпрыгнуть. «Черт!» — пробормотал Тристан, отступая от двери. Кейт гадала, кто, черт побери, мог темным октябрьским вечером пользоваться туалетом в такой глуши. «Убирайся к чертовой матери!» — крикнул голос, и дверь задрожала, как будто ее пнули. Тристан тут же оказался у выхода. «Кейт, пошли!» — сказал он. «Вернись, мне нужен твой фонарик». «Что?» — прошипел Тристан. Кейт насторожилась, но, включив логику, решила, что это мог быть бродяга. И он мог что-то видеть. Она достала из кармана маленькую бутылочку перцового баллончика и показала Тристану. Юридически хранение подобного баллончика считалось незаконным, но она всегда носила его с собой. Увидев баллончик, Тристан немного расслабился. Кейт держала оружие перед собой. «Привет, меня зовут Кейт, и я здесь с Тристаном. Мы из местного приюта для бездомных», — сказала она. Последовала долгая пауза. «Я имею полное право находиться здесь. Я пытаюсь уснуть», — сказал голос. Кейт немного расслабилась. Она очень сочувствовала этому человеку, вынужденному прятаться в отвратительном туалетном блоке. «Вот и прекрасно. Мы здесь только для того, чтобы проверить, как вы», — сказала она, жонглируя маленьким баллончиком. Кейт порылась в сумочке, нашла бутылку воды и плитку шоколада, которую купила, когда они заправляли машину. Она также достала 20 фунтов. Теперь рядом с ней был Тристан. «Как вас зовут?» — спросила она. «Не твое дело». «У меня тут есть кое-какая еда и 20 фунтов. Не могли бы вы открыть дверь, чтобы я могла отдать вам все это?» «Оставь все снаружи», — сказал голос. У этого человека был корнуэльский акцент. «Не хочется оставлять 20 фунтов снаружи. Вдруг их возьмет кто-нибудь другой», — сказала Кейт. Последовала долгая пауза, а затем послышался шорох, падение палки на бетонном полу. Дверь затряслась, потом раздался грохот, и она распахнулась. Кейт быстро спрятала баллончик в ладони. На полу между унитазом и стеной лежал мужчина неопределенного возраста. Он был грязным. От грязи его лицо приобрело оранжевый оттенок. У него была длинная спутанная борода и волосы до плеч, которые были либо завязаны сзади, либо собраны в пучок. Кейт не могла сказать точно. Сверху на нем было много слоев одежды, вся в грязи и пятнах, рваное пальто. Он приподнялся на локте и заморгал, глядя на Кейт и Тристана. В руке у мужчины была разбитая бутылка, и он держал ее перед ними в качестве хоть какой-то защиты. «Мы не причиним вам вреда», — заверила бездомного Кейт. Она видела только одну его ногу в коричневой, потертой туфле, длинные грязные ногти торчали из дырявой кожи. Потом Кейт заметила, что вторая штанина была подвязана у колена и перевязана веревкой. Остальная часть ноги отсутствовала. Крышка унитаза была закрыта и прикрыта небольшим кусочком ткани, На ней лежала смятая пачка сигарет, коробка спичек, три луковицы и маленький красный перочинный ножик, покрытый слоем засохшей грязи. «Простите за беспокойство», — произнесла Кейт. Стоило словам сорваться с ее губ, как она почувствовала, что сказала глупость. «Я Кейт, а это Тристан». «Ты уже говорила мне об этом», — воскликнул старик и поморщился от света фонарика. Тристан опустил телефон. «Извини, приятель, не хотел тебя ослепить», — извинился Тристан. «Вот», — сказала Кейт, протягивая ему бутылку воды и плитку шоколада. Мужчина схватил их, повертел в руках и аккуратно положил на крышку унитаза. Кейт подумала, что оказалась права. Он был бродягой и, вполне возможно, часто бывал здесь. Может быть, он даже видел, как Саймон и Герайнд разбивали лагерь. Она присела на корточки и подняла 20 фунтов. Мужчина подвинулся, чтобы забрать купюру, но Кейт держала деньги вне зоны досягаемости. «Вы часто здесь пьете?» «Иногда». «И как здесь обычно много народу?» «Никого, хотя ночью часто кто-то приходит и уходит». «То есть?» «Пьют подростки, шумят лисы, еще фургон. Он спускается к воде», — сказал старик. «Что за фургон? Когда? Можете его описать?» «Белый фургон. Не знаю, я просто пытаюсь поспать», — сказал старик. «Фургон приезжает днем или ночью?» — спросила Кейт, крепче прижимая к себе деньги. «Я здесь только ночью. Днем занимаюсь своими делами». «Хороший перочинный ножик», — сказал Тристан. Ножик блеснул в луче фонарика, и Кейт увидела на нем какую-то надпись. Она протянула руку, чтобы взять его. «Он мой, я нашел его», — сказал старик, готовый схватить ножик с унитаза. «Я дам вам 20 фунтов, только если вы покажете мне его», — сказала Кейт. Бродяга посмотрел на деньги и позволил Кейт взять перочинный нож. Тристан подошел поближе, чтобы рассмотреть находку. Рассматривая нож, Кейт вспомнила, что у ее брата был такой же. Нож, который он брал с собой на встрече скаутов, с крошечным лезвием, которое годилось только для того, чтобы отрезать кусок бечевки или почистить яблоко. Кейт повозилась и сумела его открыть. Как и в перочинном ноже ее брата, лезвие этого было маленьким и тупым. Ручка была покрыта грязью, и, потерев ее, она увидела на ручке крошечные буквы гравировки. «Саймону, в твой 12-й день рождения». Тристан и Кейт обменялись взглядами. Потом Тристан поднял телефон и сделал снимок. «Где вы его нашли?» — поинтересовалась Кейт у бродяги. «В грязи у воды. Большую часть того, что плавает в воде, выбросили или потеряли, так что это не воровство. Он мой, мой!» «Вы обманываете. У воды стоит внушительный забор», — сказала Кейт. Бродяга все еще не сводил глаз с банкноты, зажатой между ее пальцами. «Через забор можно пролезть по тропинке». «Где?» «Дальше, к электростанции. Там я его и нашел, в грязи. Ты что, не видишь, какая на нем грязь?» — заорал бродяга. «Вы видели кого-нибудь у воды, когда нашли нож?» — спросила Кейт. «Я не спускаюсь туда, если вижу людей. Они патрулируют воду на лодках. Я не люблю людей. Они жестоки». Бродяга быстро вскочил и выхватил у Кейт нож и 20 фунтов. Затем засунул их в складки пальто и вытащил оттуда разбитую бутылку. «А теперь убирайся, слышишь, вон!» — закричал он, размахивая бутылкой с острым горлышком. Кейт и Тристан вышли из туалетной кабинки, и старик захлопнул дверь, пнув ногой. Послышался щелчок, и замок закрылся. Кейт постучала в дверь, но ответа не последовало. Она снова постучала, умоляя его открыть, но в ответ получила лишь тишину. Кейт и Тристан вышли из туалета и с облегчением сделали глоток свежего воздуха. Уже стемнело, дождь усилился. «Нужно убедиться, что у Саймона был перочинный ножик», — сказала Кейт. «Надо проверить забор», — ответил Тристан. Они надели капюшоны и спустились по траве к забору. Турбины электростанции, казалось, гудели громче, а с другой стороны мимо неслась вода. Они нашли просвет между деревьями, ведущий направо в сторону электростанции. Им пришлось снова включить фонарики на своих телефонах. Щель вела к узкой тропинке. Рев турбин становился все громче, и Кейт заметила следы шин на мягкой траве. По обе стороны дорожки были посажены деревья. Слева от них тянулся высокий забор. Через пару сотен метров дорога расширилась до квадрата неровной земли, и на протяжении полуметра не было никаких деревьев, только голый металлический забор. Тристан и Кейт подошли поближе и с помощью фонариков телефонов начали осматривать забор. Порывшись в покрытой мхом грязи, там, где ограждение касается земли, Кейт нашла маленький кусочек металла, прикрепленный к панели забора, который зацепился за небольшое отверстие в высоком столбе. «Подожди, здесь что-то есть», — сказала она. Тристан подошел ближе, они поддели находку, а затем потянули. Внезапно показался крюк, и вся нижняя панель забора отделилась. Кейт и Тристан подняли ее, оставляя полуметровую щель, а затем пригнулись и пролезли внутрь. На другой стороне был покрытый мхом берег и несколько деревьев, через которые к воде вела хорошо заметная тропинка. Они прошли на илистый берег водохранилища, кучи мусора валялись то тут, то там. «Бродяга сказал, что нашел перочинный нож в грязи у воды», — заметил Тристан. «Если так, то как он узнал о заборе?» — спросила Кейт. «Саймон или бездомный?» «Оба», — сказала пребывающая в замешательстве Кейт. Они посмотрели на два огромных куполообразных здания, в которых размещались гидроэлектрические турбины. Красные огни вспыхивали и в унисон гасли, предупреждая самолеты. «Давай подумаем». «Саймон встает ночью, выходит из палатки и идет гулять», — начал Тристан. «Здесь темно и до ужаса жутко, а он один. Только психу такое придет в голову. У него есть перочинный ножик, но эта дурацкая штуковина почти игрушка. Может быть, он взял один из острых металлических колышков палатки, чтобы защитить себя, почувствовать в безопасности», — сказала Кейт. «Затем он идет сюда, каким-то образом находит щель в заборе и спускается к воде. А что, если кто-то был здесь и что-то делал у забора, а Саймон их увидел?» — спросила Кейт. «Он кого-то напугал, и они напали на него. И в конечном итоге закололи Саймона колышком от палатки». «Да? Значит, Саймон кого-то напугал, но как?» — спросил Тристан. Последовала пауза, Кейт подошла к кромке воды, уже стемнело, и огни электростанции отражались от черной, как смоль, воды, которая неслась мимо к турбинам. Кейт на мгновение задумалась, но постоянно возвращалась к одной и той же мысли. На данный момент самый логичный вывод, что в этом замешан Геррент. Геррент с Саймоном поссорились, оказались в воде, и Саймон пытался убежать. «Если бы он пошел в воду здесь, ему пришлось бы бороться с течением», — сказала она, запутавшись. «Если бы Саймон был серьезно ранен, его бы засосало к турбинам. Видишь, как воду затягивает шлюзовые ворота?» Тристан кивнул. «Конечно. Саймон переплыл бы на другую сторону водохранилища. Даже если бы ему не удалось сразу сориентироваться, он бы доплыл до ближайшего берега», — сказал Тристан, указывая на деревья прямо перед ними, на противоположном берегу водохранилища. «Но он проплыл больше мили в другую сторону, подальше от электростанции. Какое-то время он мог держаться на адреналине. Судя по всему, он уплывал от чего-то, логично предположить, что от лодки». «Его сбила лодка. До сих пор не могу поверить, что Геррент напал на него. Нужно еще раз поговорить с тем бродягой. Он сказал, что видел фургон, но это могла быть и лодка. Он мог видеть Саймона и Геррента в ту ночь, когда Саймон умер», — сказала Кейт.